Глава 11. Искупление. Вот при каких обстоятельствах имя Маргаза было услышано защитниками острова Нави. Как помнят читатели, уже не раз случалось, что о приготовлениях к защите, об укрепляемых пунктах, о некоторых попытках переправиться через Ниагару становилось известным в лагере Макнаба. Очевидно, какой-то шпион находился в рядах патриотов и сообщал неприятелю обо всем, что происходило на острове. Этого шпиона тщетно старались открыть, чтобы расправиться с ним, но он искусно избегал розысков, производимых вплоть до деревень американского берега. Шпион этот был никто иной, как Рип. Раздраженный последними неудачами и значительными денежными потерями, глава агентства Рип и Ко попытался поправить свои дела смелым предприятием в надежде возместить свои убытки. А убытки действительно были значительны. Ему не удалось выполнить обязательства на ферме Шипоган, где отряд его был вынужден отступить. Затем известно уже, каким образом в Сен-Шарле он дал возможность бежать Жану Безымянному, скрывавшемуся в запертом доме. Наконец, самый арест Жана был произведен людьми начальника полиции Кома, а не служащими его агентства. Рип, решившийся получить удовлетворение, не имея более выгоды заниматься делом Жана Безымянного, так как было полное основание считать его расстрелянным в форте Фронтенак, надумал отправиться переодетым на остров Нави. Оттуда, при помощи условленных знаков, он взялся осведомлять полковника Макнаба о том, какие работы производились по обороне и в каком пункте можно будет попытаться высадиться на острове. Он, конечно, рисковал при этом своей жизнью. Если бы его поймали, то ему нечего было бы надеяться на пощаду. Его убили бы, как собаку. Но зато он получит значительную сумму, если ему удастся способствовать взятию острова. Это повлекло бы за собой гибель главарей и было бы концом восстания 1837 года. С этой целью Рип достиг американского берега Ниагары. Затем в Шлоссере он переправился на Каролине под видом простого туриста и проник в лагерь повстанцев. Благодаря переодеванию, искусному гриму и легкому изменению голоса, этот хитрый полицейский был неузнаваем. И хотя на острове были люди, которые могли узнать его, Девадрели и его дочь, Томас Арше и его сыновья, с которыми он встретился в Шипогане, а также мэтр Ник, которого он вовсе не ожидал встретить в лагере, никто не узнал его и не имел ни малейшего подозрения насчет его. Он мог таким образом, не подвергаясь опасности, исполнять свое ремесло шпиона, а когда это было нужно, даже переписываться с Чиппевой. Вот каким образом он и предупредил Макнаба о нападении на укрепление Фронтенак, задуманном Винсентом Годжем. Одно неожиданное обстоятельство погубило его. Если в продолжении 8 дней своего пребывания Рип, одетый как синие шапки, бывал часто в присутствии Томаса Арше, мэтра Ника и других, то он не встречался еще с Бриджеттой. Он даже не мог подозревать о ее присутствии на острове Нави. Жена Симона Маргаза среди патриотов, этого он всего менее мог ожидать. Не оставил ли он ее в запертом доме после того, как защитил ее от насилий, которые производились над всеми жителями Сен-Шарля? Кроме того, за целых 12 лет с той поры, как он имел отношение с ее семьей и с нею в Шамбли, они встретились лицом к лицу лишь однажды, в момент обыска. Поэтому Бриджетта, не более чем мэтр Ник или Томас Арше, могла бы узнать его, если бы даже и увидела здесь. И в самом деле Бриджетта не узнала его. Но он выдал себя сам, и при таких обстоятельствах, которых не могла предвидеть его предусмотрительность. В этот вечер, 16 декабря, Бриджетта ушла из дома, куда отправился Винсент Годж по просьбе Девадреля. Глубокая ночь окутывала долину Ниагары. Ни малейшего шума, ни в деревне, занятой английскими войсками, ни в лагере реформистов. Несколько часовых ходили взад и вперед по прибрежью, наблюдая за левым берегом реки. Не отдавая себе отчета в том, куда она идет, Бриджетта дошла до выступа верхней части острова. Там, остановившись на несколько минут, она собиралась вернуться назад, как вдруг взор ее был поражен странным светом у побережья. Изумленная и обеспокоенная Бриджетта приблизилась к утесам, возвышавшимся в этом месте над Ниагарой. Какой-то человек размахивал большим фонарем, свет которого легко было увидеть с берега Чиппивы. И в самом деле сигнальный свет из английского лагеря ответил ему почти в ту же минуту. Бриджетта не могла удержаться от крика при виде этого обмена подозрительными сигналами. Одним прыжком этот человек, предостереженный криком Бриджетты, взобрался на утесы и, очутившись напротив этой женщины, быстро направил свет своего фонаря на ее лицо. «Бриджетта Маргас!» — вскричал он. Невольно смутившись при виде человека, которому было известно ее имя, Бриджетта отступила назад. Но голос Рипа, который он забыл изменить, выдал его. «Рип!» — пробормотала Бриджетта. «Рип! Здесь!» «Да, это я!» «Рип! Занимающийся ремеслом шпиона!» «Ну так что же, Бриджетта?» — начал снова Рип тихим голосом. «Разве не за тем же самым пришли сюда и вы? Для чего жена Симона Маргаза скрывалась бы в лагере патриотов, как не для того, чтобы шпионить?» «Негодяй!» — вскричала Бриджетта. «Молчите!» — прошептал Рип, крепко схватив ее за руку. «Молчите! Иначе я...» Одним толчком он мог сбросить ее в Ниагару. «Вы хотите убить меня?» — ответила Бриджетта, отступая на несколько шагов. «Но не прежде, чем я позову на помощь и выдам вас! Ко мне! Ко мне!» Почти тотчас же по шуму можно было угадать, что часовые пустились в ту сторону, откуда раздался крик. Рип понял, что ему не успеть разделаться с Бриджеттой, прежде чем к ней придут на помощь. «Берегитесь, Бриджетта!» — сказал он ей. «Если вы скажете, кто я скажу, кто вы!» «Можете сказать!» — ответила Бриджетта, не останавливаясь даже перед этой угрозой. И затем более громким голосом крикнула: «Ко мне! Ко мне!» Человек 12 канадцев окружили ее. Другие избегались с различных пунктов прибрежья. «Этот человек, — сказала Бриджетта, — это агент Рип, шпион, состоящий на службе лоялистов». «А эта женщина, — сказал Рип, — жена предателя Симона Маргаза». Впечатление, произведенное этим ненавистным именем, было ошеломляющим. Имя Рипа стушевалось перед ним. Крики «Бриджетта Маргаз! Бриджетта Маргаз!» пересиливали шум. Все мгновенно обратились к ней с угрозами и оскорблениями. Рип воспользовался этим, нисколько не потеряв хладнокровия, увидев, что внимание толпы отвлечено от него. Он исчез. И в тот же вечер ему, наверное, довелось переправиться через правый рукав Ниагары, чтобы вернуться в Шлоссер и укрыться в лагере Чиппивы, так как на острове уже нельзя было его отыскать. Теперь известно, почему Бриджетту, влекомую озлобленной толпой, гнали по улицам по направлению к дому де Вадреля. И вот в то мгновение, когда она должна была пасть под ударами, появился Жан со своим восклицанием «Матушка!» и открыл тайну своего происхождения. Жан Безымянный был сыном Симона Маргаза. Но каким образом Жан очутился на острове Нави? При звуке залпа, раздавшегося внутри ограды Фронтенака, Жан без чувств упал на руки Лионеля. Он все понял. Жуан только что умер вместо него. Потребовалась вся энергия его молодого спутника, чтобы привести его в чувство. Перейдя по льду реку Святого Лаврентия, они пошли вдоль берега Онтарио и к рассвету были уже далеко от форта. Отправиться на остров Нави, собрать снова повстанцев против королевских войск, наконец умереть, если они потерпят поражение, вот что было решено Жаном. Проходя по приозерным территориям, где разнеслась весть о его казни, он мог найти удовлетворение в том, что англичане считали его погибшим. Но он снова появится во главе патриотов. Он будет молнией поражать солдат Кольберна. Быть может, это новое, почти чудесное появление внесет ужас в их ряды, возбудив вместе с тем неудержимый порыв в сынах свободы. Но как не спешили Жан и Лионель прибыть к Ниагаре, им приходилось делать длинные обходы. Причина — больших замедлений. Они подвергались немалым опасностям до границы американских территорий, и им пришлось путешествовать только ночью. И потому только вечером 16 декабря они достигли деревни Шлоссер, а затем лагеря на острове Нави. А теперь Жан стоял напротив шумящей толпы, сомкнувшейся за ним. Но таково было отвращение, внушаемое именем Симона Маргаза, что крики не умолкали. Его узнали. Это был в самом деле Жан Безымянный, народный герой, которого считали павшим от английских пуль. И несмотря на все это, его обаяние словно исчезло. К угрозам, обращенным к Бриджетте, присоединились другие, обращенные к ее сыну. Жан оставался невозмутим. Поддерживая мать одной рукой, он расталкивал другой разъяренную толпу. Де Вадрель, Фарран, Клерк и Лионель тщетно пытались сдержать ее. Что же касается Годжа, то, очутившись в присутствии сына того, кто выдал его отца, в присутствии человека, любимого Клари, он почувствовал, что гнев и ненависть овладели его сердцем. Но, заглушая эти мстительные порывы, он помышлял только о том, чтобы защитить молодую девушку от толпы. Конечно, было несправедливо, что на несчастную вдову возлагали ответственность за предательство Симона Маргаза. Это должно быть понятно со стороны толпы, которая, отдавшись всецело своему первому побуждению, не размышляла. Но что появление Жана Безымянного не отрезвило толпы после всего, что ей было известно о нем, это было непостижимо. Негодование, которое почувствовал Жан вследствие этого оскорбительного отношения, было таково, что, побледнев от гнева и перестав краснеть от стыда, он вскричал голосом, покрывшим гул толпы. «Да! Я Жан Маргас! А вот Бриджетта Маргас! Убейте же нас! Мы не желаем переносить ни сострадания вашего, ни вашего презрения! Но ты, мать моя, подними голову и прости тем, которые жестоко оскорбляют тебя, тебя, лучшую из женщин!» При этих гордых словах тысячи рук опустились, но уста все еще испускали вопли. «Вон отсюда, семья предателя! Долой Маргазов!» И толпа все теснее обступала жертвы своей ненависти. Тогда Клари бросилась вперед. «Несчастные, выслушайте! Прежде чем изгнать его мать и его самого!» — вскричала она. И изумленные энергичным протестом молодой девушки, все остановились. Тогда Жан голосом, которому примешивалось негодование, произнес: «Мне нечего указывать на все то, что было выстрадано моей матерью из-за ее позорного имени. Но то, что было сделано ею во искупление позора, об этом вы должны узнать. Обоих сыновей своих она воспитала в понятиях самопожертвования и отказа от земного счастья. Отец их предал отечество, но они жили лишь для того, чтобы вернуть ему независимость. Отрекшись от имени, внушавшего отвращение, один из них пошел по графствам, из прихода в приход, возбуждая народ к борьбе. А другой сам кидался в первые ряды борцов во все восстания. Он теперь перед вами. Старший — это аббат Жуан, заступивший на мое место в тюрьме Фронтенака и сраженный пулями исполнителей казни». «Жуан! Жуан умер!» — вскричала Бриджетта. «Да, матушка, и умер так, как ты учила нас умереть. Он умер за свое отечество». Бриджетта встала на колени около Клари, которая, обняв ее, проливала слезы вместе с ней. Из толпы, поддавшейся впечатлению этой трогательной сцены, слышался только глухой гул, в котором чувствовалось, однако, непреодолимое отвращение к имени Маргаза. Жан заговорил более оживленным голосом. «Вот, что мы сделали, не стремясь к восстановлению имени, навсегда обесчещенного. Имени, которое стало известно вам случайно и которое мы надеялись предать забвению вместе с нашей проклятой семьей. Но Бог решил иначе. И после того, как я высказал вам все, ответите ли вы словами презрения и криками ненависти?» «Да». Таково было отвращение, вызванное воспоминанием о предателе, что из толпы раздался голос. «Мы ни за что не допустим, чтобы жена и сын Симона Маргаза оскверняли своим присутствием лагерь патриотов! Нет, нет!» — ответили остальные, у которых гнев пересилил уважение к герою. «Звери!» — вскричала Клари. Бриджетта поднялась с колен и твердым голосом произнесла. «Сын мой! Прости им! Мы не вправе не простить!» «Простить?» — вскричал Жан, до глубины души возмущенный этой несправедливостью. «Простить тех, которые делают нас ответственными за преступление, не нами совершенное, несмотря на все то, что было сделано нами в искуплении его! Простить тех, которые за предательство отца преследуют жену и детей, из которых один отдал им уже свою кровь, а другой не желает лучшей участи, как пролить ее за них. Нет, никогда. Мы сами не останемся с этими патриотами, которые считают себя оскверненными нашим присутствием. Пойдем, матушка, пойдем». «Сын мой, — сказала Бриджетта, — надо страдать. Это судьба наша на земле, это искупление». «Жан, — прошептала Клари. Раздалось еще несколько криков. Затем они смолкли. Ряды разомкнулись перед Бриджеттой и ее сыном, направившимися к прибрежью. Бриджетта была не в силах идти. Эта ужасная сцена потрясла ее. Клари с помощью Леонеля поддерживала ее, но не могла утешить. В то время как Годж, Клерк и Фарран остались с толпой, чтобы успокоить ее, де Вадрель последовал за дочерью. Как и она, он чувствовал, что сердце его возмущалось этой несправедливостью, омерзительностью этих предрассудков, которые приступают пределы людской жестокости. Для него, как и для нее, прошлое отца стушевывалось перед прошлым его сыновей. И когда Бриджетта с Жаном достигли одной из лодок, служивших для переправы в Шлоссер, он сказал: «Вашу руку, госпожа Бриджетта! Вашу руку, Жан! Забудьте о жестоких оскорблениях, которыми забрасывали вас эти несчастные. Они скоро поймут, что вы выше этого позора, и будут просить у вас прощения». «Никогда!» — вскричал Жан, направляясь к лодке, готовившейся отчалить от берега. «Куда вы отправляетесь?» — спросила его Клари. «Туда, где мы не будем служить мишенью оскорблений». «Госпожа Бриджетта», — сказала молодая девушка таким голосом, который мог быть услышан всеми. «Я уважаю вас как мать. Несколько минут тому назад, полагая, что вашего сына нет в живых, я клялась остаться в верной памяти того, которому желала бы посвятить свою жизнь. Жан, я люблю вас. Согласны ли вы называть меня своей женой?» Жан, бледный от волнения, чуть не упал к ногам этой благородной девушки. «Клари, вы доставили мне первую радость с тех пор, как я влачу это проклятое существование. Но вы видели, что ничто не могло умолить отвращение, внушаемого нашим именем, и я не могу допустить, чтобы вы делили его со мною». «Нет», — добавила Бриджетта, — «Клари де Вадрель не может стать женой одного из Маргазов». «Идем же, мать моя», — сказал Жан. «Идем». И, увлекая за собой Бриджетту, он спустил ее в лодку, которая отплыла, в то время как имя предателя все еще раздавалось среди воплей толпы. На следующий день Жан, в уединенной хижине при выходе из деревни Шлоссер, куда он перенес свою мать, стоя на коленях, внимал последним словам матери. Никто не знал, что в этой хижине находилась жена и сын Симона Маргаза. К тому же они остановились ненадолго. Бриджетта умирала. Через несколько часов должно было прекратиться это существование, в котором сосредоточились все страдания, все бедствия, способные обременять человека. Когда его матери не станет, когда Жан закроет ей глаза и увидит, что земля прикрыла ее тщедушное тело, он бежит из этой страны, отвергшей его. Он исчезнет. О нем не услышат больше даже и после того, когда смерть принесет и ему освобождение. Но последние наставления его матери побудили его отказаться от этого плана, отказаться от взятого на себя тяжелого креста загладить преступление отца. Вот что сказала ему Бриджетта, испуская последний вздох. «Сын мой, твой брат умер, и теперь умираю я. Но я не жалуюсь на судьбу. Бог справедлив. Моя печальная жизнь была искуплением. Жан, для того, чтобы искупление было полное, надо, чтобы ты забыл жестокое оскорбление толпы. Надо, чтобы ты снова взялся за свое дело. Ты не имеешь права уйти с поля битвы. Долг твой, Жан, в том, чтобы посвятить себя Отечеству». С этими словами душа Бриджетты отлетела. Жан обнял усопшую и закрыл ей глаза, которые так много пролили слез при жизни.